Глава 15. Слава и провал. Что дальше? После любого выступления всегда остается послевкусие. Есть три состояния. Понравилось, ужасно или нормально, за которым на самом деле скрывается не очень. Не очень или ну норм, как мне часто говорят ученики, которые спели свою самую любимую песню, достаточно адекватно для первого выступления. И, я бы сказала, выше ожидаемого. Давай разберемся с этим пунктом, так как неопределенность для меня — самое противное состояние. Когда вроде бы и есть какой-то результат, но ты не можешь его адекватно оценить, потому что до конца не понимаешь свое отношение к произошедшему событию. В это состояние человек чаще всего впадает, когда слишком много ожидает получить после достижения цели. Рассчитывает на фейерверк в свою честь, а никто не салютует. Вспомни, сколько раз было, что ты принес самую высокую оценку домой. Радостно показываешь дневник родителям, а тебе в лучшем случае говорят безэмоционально, что ты молодец, и на этом все. Так было у многих. Мы все с детства желаем похвалы. Потому и заводим сегодня странички в социальных сетях. Выкладываем туда фото еды, одежды, животных и родственников. Проводим аналитику лайков и комментариев, пытаясь понять, что больше нравится подписчикам. А тут, выйдя на сцену, переборов себя, сделав то, чего раньше не умел, ты получил жидкие аплодисменты вежливых зрителей. Такое ощущение было однажды и у меня, когда я, побывав на одной известной передаче на федеральном канале, не проснулась знаменитой, как ожидала, хотя пришлось вывернуть свою душу наизнанку. Я испытала как раз состояние под кодовым названием «Ну, норм, а дальше что?» и полное моральное опустошение. А потом произошла психологическая перезагрузка. Очень часто события, на которые мы делаем большие ставки, в итоге дают нам совершенно другой результат. Поэтому, когда у тебя не случается то, на что ты рассчитывал, выйдя на сцену, например, и выполнив все задуманное, спокойно проанализируй то, что произошло. И в большинстве случаев ты поймешь, что выступление было не такое уж и бесполезное, как ты считал 10 минут назад. Оно, конечно, не произвело эффекта разорвавшейся бомбы, но и провалиться сквозь землю после ухода со сцены тебе тоже не хочется, что является огромным плюсом. Согласись? Я полный лузер, и зачем вообще мне это? Такое можно услышать от человека, который потерпел полный крах, когда первый раз вышел на сцену. А иногда и не первый, как показывает мой личный опыт. Каким бы подготовленным артист ни был, далеко не все зависит исключительно от него. На площадке работает много людей, и от каждого из них зависит качество твоего выступления. Настройка микрофона, мониторов, светового оборудования — не твоя работа. Даже репетиция, которая проходит до концерта, не гарантирует того, что в момент основного выступления будут также идеально настроены звук и свет. Однажды в небольшом городке я выступала на дне города на двух концертах — днем и поздним вечером. Днем все было прекрасно, звук отличный. Я выступила, сорвала овации. Воодушевленная успехом, я возвращаюсь в гостиницу, обедаю и готовлюсь к вечернему выступлению. За час до концерта выезжаю на ту же площадку, чтобы морально подготовиться. Когда поднимаюсь на сцену той же летней веранды, на улице уже стемнело. Звучит вступление песни, которую я должна петь, и тут я понимаю, что мне стало очень жарко. Свет софитов меня буквально слепит, потому что, как оказалось, огромные фонари висят почти на уровне моего лица. На протяжении 4 минут выступления лицо получало загар, а глаза изнывали от невозможности скрыться от яркого света. После того, как я спела, надо было спуститься со сцены, и мне пришлось крепко держаться за перила, чтобы не упасть, так как глаза все еще не различали очертания лестницы в полумраке. Парадокс в том, что зрители сочли мое выступление удачным, судя по улюлюканью толпы, а я нет, по причине конфуза с софитами. Вот еще одна история. Моя ученица выступала на концерте, и ей пришлось несколько раз начинать свою песню, потому что у нескольких микрофонов одновременно сели батарейки. Неудачное выступление, правда? А я считаю, что это был прекрасный опыт для девочки. Она не растерялась и в конце концов исполнила композицию очень хорошо. Вот третья история. Я выступала на концерте моей ученицы. Должна была спеть свою песню, и так случилось, что во время выступления ученица, которая играла на гитаре, забыла аккорды, а я — слова, от волнения, конечно же. Мы сыграли песню, наверное, с третьего раза. Но даже после моего фиаско ко мне в класс пришла ее подруга. Вывод такой. Даже если ты выступил плохо, найдутся люди, которым это понравится. Человек не робот, и ему свойственно ошибаться. Главное не злоупотреблять, а то затянет. Поэтому учись, чтобы стать лучше, и помни, что забытое слово или одна фальшивая нота вовсе не повод для завершения карьеры, а скорее причина продолжать совершенствовать свои навыки. Никто из нас не застрахован от ошибок, как собственных, так и окружающих людей. Помимо приведенных ситуаций собственной жизни, я знаю много курьезных случаев, произошедших на выступлениях других артистов. Например, часто друг за другом выходят артисты с разным уровнем громкости голоса, а звукорежиссер не успевает реагировать. И певец с громким голосом порой вынужден некоторое время видеть в зале людей, затыкающих себе уши, и отводить от своего рта микрофон на расстояние вытянутой руки. За кулисами в старых домах культуры, особенно в маленьких городах и деревнях, часто навалена куча всякой арматуры, о которой артисты могут покалечиться. В полу на сцене бывают дырки, куда проваливаются каблуки певиц и ломаются. Выступать приходится в разных условиях. В 2000-х во многих учреждениях, где мне приходилось выступать, из аппаратуры были только кассетные магнитофоны, хотя порой не было и их. Помню, как видела, что из-за плохого звука люди уходили с концертов именитых артистов. И также помню, что никому неизвестные певцы собирают вокруг себя толпу на Арбате, например. Так что реакция зрителей на твое выступление может быть разной. Задание 50-е. Проанализируй запись своего первого выступления. Составь краткое резюме. Что у тебя получилось, а что нет? Почему? Сделай вывод из увиденного, руководствуясь здоровой самокритикой. Вывод. Даже в самом провальном выступлении можно найти хорошие стороны, а в самом хорошем — плохие. Смотри на выступление как на опыт. Это, как известно, вещь нейтральная. Он либо есть, либо нет. Без горечи поражений невозможно полностью ощутить сладость победы.